Проследив за его взглядом, Кощей с Женькой одновременно повернули головы и увидели рыжего мужчину за стойкой бара. По сравнению с ним, Кощей выглядел хило. Здоровый парень, лет 25, глушил пиво и одновременно ждал повода подраться. — Опоздал ты, Томми, — посочувствовал Кощей. «В смысле?» — насторожился Проныра. «Его уже Хьюберт снял». «Врешь!» «Брось! Парень здесь сидел, когда мы с мальчишкой пришли, и до сих пор сидит. По виду обтрепаешь, денег у него немного, а пиво глушит, да и жрет, как бык. Значит, кто-то нанял. В корону ходите ты и Хьюберт. Стало быть, тебя опередили, и парень получил аванс». Кощей насмешливо посмотрел на Тома. «Короче, 35%, и мы сговорились. А уж против кого придется вставать, не мое дело». «Мак, ты великий человек!» — с чувством заявил Проныра и свалил, пока собеседник не передумал. Некоторое время Кощей и Женька сидели молча, но вопросы так и витали в воздухе, а словарного запаса не хватало. Раздираемая предчувствиями, Женька первой метнулась наверх. Там было проще удовлетворить любопытство. «Вы во что ввязались?» — строго спросила она, едва Кощей вошел следом и прикрыл дверь. «В драку, мамочка!» — весело ответил злодей. «Я серьезно!» — процедила Женька. «И я?» Кощей сел, откинулся на спинку стула, вытянул натруженные ноги и, покачиваясь, на хлипкой мебели сцепил пальцы на затылке. «Здесь, внизу, ищут бойцов. За плату, естественно. Меня в этих кварталах давно не было. Люди, даже если и помнят, решат, что пострел. Поставят на противника, а нам с тобой, деточка, достанется 35% чистой прибыли. Возражения?» «То есть вы будете драться?» — уточнил Женька. — Буду, — самодовольно согласился Кощей. — И ты будешь моим секундантом. Ведро с водой, полотенце. Ну, разберешься, короче. — А если вы проиграете? — Продам тебя в ближайший бордель, — запросто ответил Кощей. Женька онемела. За последними событиями она как-то подзабыла, с кем имеет дело. «Да шучу я, шучу!» — засмеялся Кощей. «Честное слово, детка, ты такое лицо делаешь, грех не подковырнуть!» Обидевшись, Женька подскочила ближе и в бешенстве заявила: «Спать валите, дядя Мак!» Теперь опешил Кощей. «Вы что, думали, весь день на ногах? Теперь картошки с мясом обожрались и против того рыжего выстоите? Раз его Хьюберт нанял, значит, его вполне возможно против вас выставят. Вы, может, и бессмертный, но бокан вам намнет. Только в путь. Отдыхайте пока». «Ну ты даешь, племянничек», — с уважением признал Кощей. «Спать буду». Женька судорожно припомнила, что знала о боксе, боях без правил и прочем мордобое. «В 6 поедем, через час разминка и в бой». «Да, босс», — чересчур серьезно согласился Кощей. Но в глазах его сверкал насмешливый огонек. «На какую кровать мне лечь, чтобы глупые девчонки не домогались?» «Вот на эту», — едва сдерживая злость, указала Женька. «Ну все, до 6:30, — попрощался Кощей. Скинул обувь, рубашку с жилеткой и завалился спать. Он сдержал слово. С 6 вечера, сверяясь по часам, извлеченным из мешка, Женька мужественно пыталась растолкать Кощея, но результат оказался нулевым. Примитивное толкание и барабанная дробь по плечам были отвергнуты почти сразу. В ход пошла почти холодная вода из кувшина. Крики на ухо и зажимание дыхательных путей, носа и рта. «Чем же вы дышите, Михаил Николаевич?» — ехидно осведомила Женька у бесчувственного тела, отпустив нос. — Ох, не надо, не отвечайте, я порядочная девушка. В смысле, порядочный дебил. Злость взяла вверх, Женька повысила голос, но тут же осеклась и с удвоенной силой принялась трясти Кощея. Ей даже удалось, подпирая плечом, посадить его тело на кровати, но на том везение закончилось. Кощей спокойно посапывал, даже в столь неудобном положении. Отпущенный, он бревном рухнул обратно на кровать, продолжая дышать ровно. Оставалось последнее средство. Женька решила спихнуть его на пол и немного попинать. — Не советую, — донесся бодрый голос Кощея. Он прихватил ее за запястье и мельком глянул на часы, зажатые в пальцах. — Так, полседьмого. Кажется, нам пора. — Детка, а почему твоя постель мокрая? — искренне изумился он. — Моя? — возмутилась Женька. — Вы тут спали? — Это да, — смиряясь перед фактами, согласился Кощей. — Однако ночью здесь будешь спать ты, на мокром. На твоем месте я бы повесил сушиться все это безобразие, пока я умываюсь. Ты чего меня в шесть не разбудила? Пока Женька возмущенно хватала ртом воздух, Кощей, изогнувшись одним прыжком, оказался на ногах и с удовольствием потянулся. — Закажи мне сэндвич с ростбифом и салатом, пинту пива, ну и себе чего-нибудь, — велел Кощей. Женька метнулась вниз за едой, обещая про себя сквитаться, едва спасут Русь. Наверняка удастся разузнать, ну где смерть этого гада. Правда, глодала мысль, что во всех сказках ее регулярно находят, а толку ноль. Вон он, Кощей, живой и здоровый, ростбиф заказал. Хозяин гостиницы был настроен скептически. Он уже прослышал о новом рыжем бойце, молодом и сильном. Но, помня прошлую репутацию мака, все же предоставил дебиловатому племяннику требуемое в двойном объеме и все аккуратно записал на счет. При этом, правда, дал знак вышибали, глаз гостей не спускать. Пинков, отворив дверь, Женька ввалилась внутрь, едва удерживая тяжело груженный поднос. — Ешьте! — начала она и замерла. Кощей разминался. На момент Женькиного пришествия он отжимался. По его хитрым глазам можно было заподозрить, что делал он это специально, стараясь произвести впечатление на недоверчивую сообщницу. И ему это удалось. Пусть седой и по Женькиным меркам старый, он отжимался на одной руке, отрывая ладонь от пола. Вторая рука была заложена за спину. Закончив счет числом 50, Кощей сменил руку и продолжил. Обойдя его по дуге, стараясь не задеть, Женька водрузила поднос на стол и терпеливо ждала окончания зарядки. Ей вдруг показалось, что вполне возможно, деньги будут. 50, возвестил Кощей, рывком встал на ноги, ополоснул в тазу руки и подсел к столу. «Остальное потом», — сказал он Женьке. «Не хочу раньше времени развеять образ старикашки». «Ага», — тупо согласилась Женька. «Ешь», — напомнил Кощей. «У нас тяжелый день. Будешь зубы с площадки собирать». «Хорошо. Какие зубы?» «Если все сложится удачно, то не мои», — отозвался Кощей, принимая за еду. «Новые долго отрастают и чешутся». «Опять врете?» — отмахнулась Женька. «Шучу!» — строго поправил Кощей.